Ананасный компот. Свидригайлов захвачен одной похотью — плоти. Похоть власти его слабо затронула. Похоть интеллектуального эксперимента почти не коснулась. Пока не стали мучить призраки, он о метафизических вопросах и не думал, с Богом не спорил. А в Ставрогине все. Метафизические вопросы и спор с Богом. И все три похоти сплелись в один клубок. По Августину — либидо карналис, либидо доминанди, либидо куриоситас. Смотрите главу «Точка безумия». Нельзя вывести из одного сладострастия желание довести матрешу до самоубийства. Если здесь было сладострастие, то духовное, связанная с медитацией, с гордыней прикосновения к абсолюту. Во всяком случае, сильный темперамент никак не мог толкнуть к этому. Скорее, упадок половой силы. Иван Грозный с молоду портил девок, но без особенного садизма. А на старости садизм стал ему необходим, чтобы почувствовать себя мужчиной. Во всяком случае, так это описано в романе Харитонова «Два Ивана». У Ставрогина нет никакого специфического стремления к девочкам. Опьяняет возможность сделать зло. Подвернулась матрёша, так матрёша. Подвернулся бедный чиновник, так вытащить у него из вицмундира всю получку, 35 рублей с копейками. С матрёшей выходит острее, потому что нравственное зло соединяется с физическим наслаждением, а этого в краже нет. Пальцы никакого наслаждения от осязания портмоне не испытывают. По той же причине язык использует глагол близости для передачи идеи насилия, унижения, угнетения, при которых половые отношения решительно немыслимы и не мыслятся. Ставрогина вдохновила сцена, когда хозяйка больно до рубцов высекла свою дочь розгами. Желание, видимо, возникло из переклички ударов розги по обнаженным ягодицам и эротических воспоминаний. Но порку Ставрогин спровоцировал до того, как матрешу заголили. Желание зла пришло раньше, чем мысль придать этому злу эротический облик. Никакого непосредственного влечения матрёша у Ставрогина не вызывало. Во всяком случае, из текста ничего подобного нельзя вывести. Грех Ставрогина здесь прямо противоположен грехам Гумберта Гумберта в романе «Лолита» и безымянного героя стихотворения Набокова «Лилит». От солнца заслонясь, сверкая подмышкой рыжую, в дверях вдруг встала девочка нагая с речной лилией в кудрях. Стройна, как женщина, и нежно цвели соски. И вспомнил я весну земного бытия, когда из-за ольхи прибрежной я близко-близко видеть мог, как дочка мельника меньшая шла из воды, вся золотая, с бородкой мокрой между ног. Сравните описание матрёши. Она была белобрысая и весноватая. Лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. И в ответ на ласки Ставрогина матрёша только по-детски смеется. Мать, по-видимому, не слишком ее баловала. В матрёше нет ничего способного вдохновить сладострастие, кроме сладострастия садиста, ударить ребенка, убить ребенка. Вдохновило мучительство. Матрёша от розок не кричала, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе, и потом очень всхлипывала целый час. Целый час. А Ставрогин сидел и впитывал в себя эти всхлипывания, совсем как Лиза Хохлакова в своем воображении, стоны распятого младенца. 4 часа. И ела при этом ананасный компот, то есть соединяла духовное сладострастие зла с физической сладостью. Именно в этот миг Ставрогин решил соединить распятие с компотом. Только по-мужски и не воображение на самом деле. Герою Набокова страсть обещала рай, а завела в ад. Так кончается и роман, и стихотворение Лилит. «И понял я, что я в аду». Гумперт Гумперт и его безымянный двойник патологичны сексуально, но духовно бесхитростны. Ад их отталкивает. Ставрогина именно ад, адское, влечет к себе. Ставрогин тогда жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. Не находил, потому что присытился, устал. В одной комнате он принимал одну любившую его даму, а в другую ее горничную, и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. Сюжет из «Опасных связей» Шодерло де Лакло, только там сводят трех дам, а герой Достоевского устраивает скандал, смешивая сословия. Еще одна деталь. После надругательства над матрешей Ставрогин заново почувствовал влечение горничной. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал. Так что Нина ушла совершенно обрадованная. Привкус садизма возвращает близости утраченный интерес. Усталая чувственность героя вспыхивает только от возможности сделать зло. Нечувственное опьянение ведет при известных обстоятельствах к злу, а все наоборот. Искушение зла вызывает чувственное опьянение. В ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розок, я нашел ножик, за пропажу которого девочку собирались сечь, на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того, чтобы ее высекли, — решился я мгновенно. В такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Точку безумия Ставрогина я чувствую именно в последней фразе. «В такие минуты у меня всегда прерывается дыхание». Отчего? У хозяйки могло накопиться раздражение, усталость, а сорвать зло не на ком, кроме матреши. Это просто понять. Тут легко представить себе частные причины, хотя, скорее всего, не все к ним сводится. Но где у Ставрогина частные причины для такого захлеба зла? Достоевский, работая над текстом, выкинул все попытки частного объяснения. В черновиках главы у Тихона архиерей бранит Ставрогина за барское воспитание, за беспочвенность. В окончательном варианте главы этих упреков нет, подчеркивается свобода воли героя. «Никогда чувство не покоряло меня всего совершенно», — пишет Ставрогин, «а всегда оставалось сознание, самое полное. Да на сознании-то все и основывалось. И хотя овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя». Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке, только сам никогда не хотел останавливать. И далее. Я всегда господин себе, когда захочу. И так пусть известно, что я ни средой, ни болезням, ни безответственности в преступлениях моих искать не хочу.